Глава 38. Настя. Его слова поначалу приводят меня в шок. Затем он сменяется на возмущение и негодование. Сердце разгоняется за секунды. Тяжело дыша, хриплю надсадно. «Ты не имеешь права решать, где мне жить!» Возмущенно тычу пальцем в каменную грудь. «Имею, Настенька. Имею право решать все аспекты, которые будут касаться моего ребенка». Уверенно выдает Влад и даже бровью не повел, зараза. «Да ты кто такой вообще?» Меня прорывает на гнев. «Почему ты решаешь за меня? Я больше не твоя пленница, запомни! Ты больше не можешь мной управлять! Или ты думаешь, что снова выкрадешь меня и запрешь у себя в доме? Нет, такого больше не будет! Я больше не безвольная кукла в твоих жестоких руках! Это мой ребенок, ясно?» От переизбытка чувств дыхание сбивается. Делаю паузу, чтобы набрать в легкие побольше кислорода. Тем временем Влад молчит, внимательно смотрит на меня. И мне даже кажется, что после моих слов его глаза начинают блестеть от тоски. «Я сама решу, что мне делать дальше, как, с кем и где жить!» Пытаюсь запротестовать, но Влад, он по-хозяйски прижимает меня к себе. Касается рукой моего затылка, прижимая наши лица друг к другу. Смотрит так пристально в глаза, что у меня во рту мгновенно пересыхает. Я снова ощущаю те самые предательские бабочки в животе. От переизбытка нежных чувств к похитителю забываю, как дышать. Глаза в глаза, и время будто бы останавливается. «Не глупи, Насть!» — шепчет Влад, гладя меня по волосам. «Прости меня. Я знаю, что ты злишься из-за того вечера в клубе. Я сожалею о сказанных мною словах». «Серьезно? Влад извиняется передо мной? Не может быть! Хотя...» Наверняка он сейчас скажет все, что угодно, лишь бы снова захватить меня в свои сети. «Этого мало, Влад, слишком мало!» Горько усмехаюсь, пытаясь отстраниться от дурманящего разума мужчины, но он наглым образом накрывает мои губы своими. От жаркого поцелуя моя ледяная стена тут же принимается таять. Вся моя оборона летит к чертям. Тело огнем пылает, жар приливает к щекам. Делаю слабые попытки отпихнуть его от себя. Но разве я могу тягаться с силой и мощью Влада? Мои частые удары маленькими кулачками по его груди не вызывают ни единой реакции. Он будто не чувствует этих ударов. И со временем мои руки попросту безжизненно опускаются вниз, в то время как сильные руки Влада вжимают меня к себе настолько плотно, что между нашими телами ни единого миллиметра не остается. Его язык стремительно изучает мой рот. В груди расползается знакомый мне трепет. И вот как теперь? Как после этого всего забыть о своих чувствах? Если этот мерзавец каждый раз заново их воскрешает, это как постоянно раздирать только-только начавшую затягиваться рану. Бесполезно, бессмысленно. Но я не хочу связывать его ребенком. Это ведь не приведет ни к чему хорошему. Отношения должны быть основаны на взаимных чувствах. Иначе по итогу все выйдет так же, как с Димой. Мне придется пережить очередной болезненный разрыв. И мне страшно. Я так боюсь снова через это пройти. А сама тем временем растворяюсь в страстном поцелуе. В глубине души осознаю, что мне это нравится. Я не хочу прерывать его, но... Между нами все так сложно и запутано, что я не могу полностью отдаться воле чувств. Боюсь снова получить нож в спину. Что, если Влад однажды перестанет испытывать ко мне теплые чувства? Что будет, если я перестану его волновать? И он попросту выкинет меня на улицу беременной или с маленьким ребенком на руках. Эти навязчивые мысли глубоко тревожат меня, не давая расслабиться и в полной мере насладиться сладким поцелуем. Влад постепенно отрывается от меня. Затем начинает часто целовать мою шею. От этих распаляющих поцелуев и вовсе низ живота судорогой сводит. Телу хочется большего. «Так что, поехали домой?» Слово «домой» произносит так нежно и трепетно, будто бы это и в самом деле наш общий дом. Отчаянный вздох срывается сам по себе. «Нет, Влад, я не готова!» Робко выдаю я, пряча взгляд в стороне. Шершавая ладонь скользит по шее, вызывая внутри ураган. Мурашки атакуют все тело, из-за них я начинаю дрожать. Или это из-за переизбытка чувств? Но меня в самом деле всю колотит. Нервная система не справляется. Влад, заметив мое состояние, начинает растирать мои предплечья ладонями. «Ты вся дрожишь», — заключает он. «Поехали, прошу». «Не сегодня», — увиливаю от ответа я. Будь моя воля, я бы сейчас заперлась в своей комнате, свернулась бы клубочком и просто молча лежала с закрытыми глазами. Так хочется побыть одной. Но я понимаю, что Влад, скорее всего, не даст мне этого сделать. Помню ведь, как пару недель назад я отчаянно мечтала вернуться к нему, вернуться в его дом, который за такое короткое время стал мне родным. А теперь все будто бы поменялось. Я боюсь. Мне страшно. Я не понимаю, что из этого всего выйдет. Один вопрос мечется в сознании. Был бы Влад сейчас со мной так же ласков и нежен, не будь я беременна? Встретились бы мы еще когда-нибудь, если бы не Даша, не умеющая хранить чужие секреты. Ладно, кивает Влад. Не хочешь по-хорошему? Произносит он с недовольством, а затем одним ловким движением хватает меня на руки. Будет по-плохому. С досадным вздохом заканчивает он, крепко вцепившись в меня. В голове сразу возникает воспоминание о том, как он точно так же взял меня силой, когда я, больная, с высокой температурой, решила помочь Валентине Захаровне. Хоть он и злился на меня тогда, был грубоват и немного резок, я ощущала его заботу и теплоту. И сейчас я чувствую то же самое. «Что ты творишь? Отпусти меня!» Пытаясь сопротивляться, но это бесполезно. Влад продолжает тащить меня у себя на руках к его машине. «Немедленно поставь меня на землю! На нас люди смотрят!» Пытаясь вразумить я Влада, потому как в самом деле ощущаю на себе косые взгляды прохожих. «Ну и пусть смотрят. Бесплатный концерт!» Усмехается засранец. По итогу я сдаюсь, на мгновение прикрывая глаза и втягивая в легкие его вкусный, терпкий, умопомрачительный запах. Влад сажает меня на пассажирское сиденье, пристегивает ремнем безопасности и строго выдает. «Без глупостей!» «А куда мне деваться? Пытаться вырваться и убежать? Так он меня снова поймает и усадит к себе в машину. Я больше не могу ему сопротивляться. Вмиг на меня накатывает жуткая усталость. Едва мы трогаемся с места». «Какой адрес?» Вырывает меня из забытья его голос. «Покорно диктую адрес своего дома. Прекрасно понимаю, зачем. Он хочет, чтобы я собрала свои вещи и переехала к нему. И такой расклад событий жутко волнует. Я снова окажусь в его доме. Вот только на этот раз в его ли спальне? Или у меня будет отдельная комната? И мы будем жить как соседи, объединенные лишь наличием внутри меня общего ребенка?» Все эти вопросы назойливо крутятся в голове, не давая покоя моему воспаленному сознанию. Боковым зрением ловлю профиль Влада, думая о том, как же мне сейчас с ним все-таки хорошо.